19. В день, когда Венники решила признаться Тарье в своей измене, Кака Сантери отправился с Вялле на зимнюю рыбалку, подальше от греха и шумных разборок с Тарьей. Благо, далеко ходить не надо было, потому что река протекала невдалеке от дома парохода Утюга. Остров посреди реки находился прямо перед окнами дома, который Кака опекал как слесарь-сантехник. А в выходной Сантери любил выбираться туда и посидеть среди чистой воды и искрящегося белого снега. Поставив возле себя большой шарабан, Кака пробурил лунку и опустил мормышку с мотылем. Блесны для рыбака все равно, что бижутерия для женщины. С наслаждением копался в шарабане Кака. Здесь было совсем не глубоко, всего 1,5 метра, и Сантери не боялся уйти на дно, хотя плавать не умел, да и лед был прочный. Правда, Кака знал, что власти иногда сливают отходы прямо в реку, минуя очистительные фильтры, и тогда на реке образуется полынья. Но где сегодня сточная труба будет сливать тухлую теплую жижу, где будет полынья, никто не знал, и Кака тоже не знал. Оторвавшись от лунки, Кака посмотрел на дом. Широкоплечий, он возвышался, словно мужик в серой фуфайке и ватных штанах. Дом, как и Сантери, поднял воротник. За голенищем у дома сверкнул нож рассвета. «Каждый из нас несет свою ношу, как может», — почему-то сказал Кака Сантери, рыбаку Вялле, глядя на подтаявший лед. «Почему же мы держимся за груз, даже когда тяжесть нестерпима?» «Вот тебе новость», — засмеялся в вяленые усы рыбак Вялле, глядя, как дергается мормышка. «Это еще Лев Толстой сказал про брак, что, мол, вот идет себе человек свободно, а ему к ногам привязывают гирю». Посмотрев на дом еще раз, Кака Сантери вдруг увидел в нем огромного широкоплечего мужчину, который мочится прямо в реку. Взглянув под ноги, Кака заметил проталину. Это были стоки от прорвавшейся трубы. Лед под ногами становился желтым. В это время, проснувшись ранним утром, я, возможно, мочился в унитаз. Струя с завихрениями описывала дугу. Раскаленная нить лампы напряглась так, что вот-вот могли полететь пробки. Так, может быть, человек не сбрасывает груз, потому что боится? Боится, что тогда его никто не будет ждать в конечной точке, даже если он придет налегке и радостный. В следующую секунду сантехник Кака Сантери провалился под лед и от этого подхватил воспаление легких с осложнениями и совсем легкую контузию. Половые органы застудились, простуда перешла в цистит и прочие неприятности на грани импотенции. Кака еще легко отделался, потому что рыбак Вялле кое-как вытащил его из реки. Вот если бы рядом был грузчик Тарья, они бы справились быстрее, и Кака не просидел бы так долго в ледяной воде, но Тарьи уже не было рядом. Его вообще не было. Из-за пневмонии сантехник Кака не пошел хоронить Тарью и не видел, как весь дом оплакивал и отпевал соседа на поминках. Не видел он и как четверо мужчин легко подняли его гроб и понесли из дома на городское кладбище, а там опустили в отдельную однокомнатную могилу, где его никто не ждал.